Часть 4. Райнер инстинктивно отшатнулся назад. Но рука, перепачканная в крови, потянулась вперед, будто прося помощи. Более того, снова раздался рвущийся звук, а вторая рука женщины высвободилась из тела монстра. Это было кровавое зрелище. А сейчас что вообще с этим местом? Это какая-то кровавая оргия? Он не мог понять, что происходит. Было слишком много того, чего он не знал, и в итоге это казалось смехотворным. Во-первых, он не знал, где это место, затем на него напал монстр, голова монстра взорвалась, и из тела монстра показались две руки, перепачканных кровью. Может ли быть, что это все сон? Все из-за этого глупого Сиона, заставившего меня чрезмерно работать, и как результат из-за усталости прямо сейчас я вижу кошмар. Если это так, я буду рад, если смогу проснуться пораньше. В то же время, когда он так сказал, плечо монстра разорвалось, и голова женщины с длинными черными волосами, перепачканными кровью, показалась из плеча. «Я действительно не лажу с ужастиками. Пожалуйста, позвольте мне проснуться побыстрее!» Райнер прервался. По какой-то причине женщина, появившаяся из тела монстра, показалась ему знакомой. Верно. Райнер действительно видел эту женщину раньше. Черные красивые волосы, в настоящее время окрашенные кровью. Красивые длинные ресницы, красивые губы. Каждая черточка была знакома Райнеру. «Ты...» Но он не мог вспомнить, кто она. Хотя он должен был ее видеть раньше. Хотя он должен был знать, кто она такая. Но по какой-то причине он не мог вспомнить, кто она, несмотря на то, что его разум и его тело говорили ему иначе. «Я знаю эту женщину. Это то, что говорит мне все мое тело. Эта женщина... та, кого я люблю. Ты...» Его тело дрожало. Что это за чувство? Это было очень ностальгическое чувство, и его грудь сдавила. «Кто ты?» Женщина открыла глаза и посмотрела на него. Черные глаза, ее нежный взгляд, казалось, способен простить все. И Райнер все это знал, и все же он не мог вспомнить, сколько бы он ни старался. Райнер сдавил свою грудь. «У меня болит в груди. Что это? Что за чертовщина?» Как ты со мной связана?» Женщина улыбнулась. Она протянула руки. «Подойди ближе», — сказала она. В обычном случае он бы не приблизился. Такая странная картина была перед ним. Для него не было нормальным прислушаться к словам женщины, которая только что выбралась из монстра, только что атаковавшего его. Но все же... «Пожалуйста, подойди ближе. Позволь мне прикоснуться к тебе, Райнер». На этих словах, казалось, он потерял рассудок. Звучание слова «Райнер», которое он услышал из губ женщины, он слышал его раньше. Скорее, казалось, он жаждал этого звука долгое время. Райнер сделал неустойчивый шаг вперед. Тогда женщина коснулась руки Райнера своей рукой. Его лба, глаз, нос, щек, губ. И, наконец, она обняла его голову. «Ты вырос. Ты вырос таким большим мальчиком». Руки женщины были ласковыми и нежными. Когда женщина погладила его голову, Райнер потерял дар речи. Он больше не мог думать ни о чем другом. Женщина продолжала поглаживать черные волосы Райнера. «Я все это время ждала тебя, чтобы встретиться с тобой все это время». «Встретиться со мной?» Женщина кивнула на вопрос Райнера. «Все это время». «Тут?» «Да». «Внутри этого монстра?» Женщина ничего не сказала. Но Райнер продолжал, глядя на лицо женщины, это было чувство ностальгии. Но все же он ничего не мог вспомнить. «Что, черт возьми, кто ты?» – спросил Райнер, но она грустно рассмеялась. «Я не могу тебе сказать». «Почему?» «Из-за контракта». Райнер нахмурился и отошел от женщины. «Снова контракт. Тогда монстр, а теперь и ты. Тоже говоришь о контракте? О чем это все? Кто заключил договор с тобой?» На его вопрос лицо женщины стало печальным. Это лицо почему-то, казалось, рвало сердце Райнера на части. «Это не так. Лицо, которое я так хотел увидеть, не это лицо. Что я хотел увидеть? Что, черт возьми, это...» Райнер плюнул. «Почему я чувствую... Кто ты? Почему я хочу увидеть твою улыбку так сильно?» В ответ Рейнору женщина улыбнулась. Блаженная улыбка. А потом... «Я люблю тебя, Рейнор», — внезапно сказала она. «Быть рядом с тобой и с Лиералом, лишь одно это может наполнить меня беспредельным счастьем». Лиерал. Его голова загудела от этого имени, а он знал это имя. Но все же он не мог вспомнить. Почему? Это должно быть чем-то важным, но все же... Но женщина продолжала. «Я люблю тебя, Рейнор. Вот почему не пренебрегай собой. Пожалуйста, не думай о себе как о ненужном человеке. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Я защищу тебя». В этот момент голос снова спустился. Голова монстра, которая до этого взорвалась и должна была развалиться, снова поднялась и завыла. «Жертва! Как ты смеешь?» Монстр открыл рот и прижал острые зубы к шее женщины. «Подожди, стой!» – закричал Рейнор. «Остановись, пожалуйста! Пожалуйста!» Однако монстр вонзился клыками в голову женщины. Потекла кровь. Красная кровь. Опять красный. Этот проклятый красный. Увидев это, Рейнор не мог двигаться. Женщина была съедена монстром прямо перед ним. Все это время она смотрела на Рейнора, улыбаясь ему. «Прошу прощения. У нас так мало времени побыть вместе, но даже несмотря на это, я была счастлива. Я должна поблагодарить Лиерала за то, что он выполнил свое обещание, данное мне. Обещание дать мне возможность встретиться с Рейнором снова». «Я сейчас спасу тебя!» Женщина покачала головой, и она снова улыбнулась. «Со мной все будет хорошо. Отбросим это. Ты должен спешить. Прежде чем придет составитель всех уравнений, дальше, к двери, прикоснись к этой двери». «О чем ты говоришь?» «Просто послушай. Быстрее. Я использую силу Артуфаала, которую Лейрел привязал ко мне, чтобы подавить этого парня, но это не продлится». Ее слова прервались. Поглощение продолжалось. Голова. Однако она протянула оставшуюся руку к нему. «Я хотела подольше касаться тебя. Я хотела рассказать тебе подробнее о том, как сильно я люблю тебя. Я хотела быть рядом с тобой и смотреть, как ты растешь». Но ее голос прервался. Вся голова была съедена монстром. Осталась только рука. Рейнор не мог ничего поделать. За исключением того, чтобы нежно держать эту руку. Когда он сделал это, ее рука сжала руку Рейнора, и он твердо сжал ее руку в ответ. И одним из ее пальцев «Иди», приказала ему она, «вперед». Рейнор посмотрел в сторону, в которую указывал ее палец, и не зная, откуда она появилась, но он увидел дверь. Скорее, она была там все время, но поскольку она была слишком большой, он не смог понять, что это было изначально. Это была красная стена, напоминавшая внутренности. Стена, которая, казалось, достигла неба, была дверью. Посмотрев на нее с повышенным пульсом, Рейнор сказал: «Все, что мне нужно сделать, это прикоснуться к ней». На этих словах палец снова показал «Иди». «Хорошо, я понимаю. Так, я пойду». Затем он мог поклясться, что палец задрожал. Он снова показал сигнал «Иди». На этот раз приказ был не таким четким, как прежде. Рейнор почему-то понял ее чувства. Он знал, о чем она думает. «Иди. Пожалуйста, не уходи, не оставляй меня здесь одно». Не задумываясь, Рейнор обхватил эту руку. Когда он это сделал, ее рука сжала его, будто ища помощи. Эта рука дрожала от страха, от одиночества. «Я хочу ее спасти». Он хотел спасти эту женщину. Вот о чем он думал. «Я хочу ее спасти и вернуться с ней домой. Не делай такое грустное лицо. Давай смеяться вместе. Если мы сможем сделать это, все точно будет отлично». Это то, что он чувствовал, но все же еще раз эта рука оттолкнула Рейнора. Говоря ему идти, рука, которая медленно пожиралась, рука, которая дрожала, и этой рукой, дрожащей от страха, она говорила ему идти. И тогда Рейнор начал бежать. Это было прощание.